Я хочу исчезнуть отсюда и появиться там, где пытается вернуться к жизни Угурбаду», — решительно сказал я вслух. Моего желания оказалось вполне достаточно, как это всегда бывает на темной стороне. Через мгновение мне в лицо ударил порыв ветра, такого горячего, словно я неосмотрительно засунул голову в духовку. Кто бы мог подумать, я стоял под ослепительно белым небом на вершине холма, поросшего выгоревшей колючей травой. Вокруг простирался пустой, жаркий, но прекрасный мир, которому однажды пришлось стать личной преисподней сэра Лойса Пандохвы. Сам хозяин и пленник этого странного места уже шел мне навстречу. «Ага, вот и сэр Макс пожаловал», — весело ухмыльнулся он. «У меня становится очень людно. Кто бы мог подумать?» «Угурбаду здесь?» — тихо спросил я. «Разумеется», — с энтузиазмом подтвердил Лойса. «Не могу сказать, что это меня радует. Он так неопрятно выглядит». «Неопрятно?» — изумленно спросил я. А потом до меня начало доходить. «Ну да, ведь Угурбаду убили не просто мертвецы, а люди, жизнь которых забрала Анвуайна. Так что теперь ему предстояло повторить их печальный опыт». Мой рот непроизвольно дернулся и расплылся в очередной из моих кривых ухмылочек, от которых мне самому становится не по себе. Лойсо, понимающе усмехнулся. «Ты доволен, да? Хочешь на него посмотреть?» «Да, не откажусь», — кивнул я. «Собственно говоря, за этим я сюда и пришел. Вернее, я не знал, что попаду именно сюда. Я просто захотел оказаться там, где спрятался Угурбаду, и убедиться, что он умер». «Еще нет, но очень скоро ты сможешь насладиться этим редкостным зрелищем», — пообещал Лойсо. «А тебе очень нужно, чтобы он умер, да?» «Да», — лаконично подтвердил я. «Так я и подумал», — задумчиво сказал он. «Подожди минутку, Макс, ладно? Сейчас я отведу тебя полюбоваться на останки Угурбаду. Они мирно валяются у подножия холма. Но сначала мне все-таки хотелось бы выяснить, в какую историю вы оба меня втравили. Только не трудись излагать эту дурацкую летопись вашей великой битвы с самого начала. Я уже знаю и про Анвуайну, и про ваши нежные свидания на темной стороне. Угурбаду мне все рассказал по старой дружбе. Кстати, я был приятно удивлен, узнав, что ты успел стать законченным злодеем. Приказал своим зловещим мертвецам не просто убить беднягу Угурбаду, а разорвать на кусочки. Это надо ж было додуматься. Ладно, все это замечательно, но не так уж интересно. Ты лучше мне вот что скажи. Почему ты, собственно говоря, так хочешь, чтобы Угурбаду умер?» «Потому что я очень люблю Еху». Я растерянно посмотрел на своего собеседника и беспомощно пожал плечами. «Я привязался к этому месту, Лойсо. Я знаю, что вы никогда не любили Еху. Но для меня этот город стал началом моего странного пути в неизвестности и местом, в которое мне просто позарез требуется возвращаться хоть иногда и обнаруживать, что ветер с Хурона по-прежнему пахнет так же, как он пах в моих снах». «Ладно, это я уже понял», — нетерпеливо кивнул Лойсо. «Но ты сказал мне не все, и себе тоже». «Да нет, все», — растерянно возразил я. «Вернее, я мог бы трепаться еще часа два, если бы вы не попросили меня заткнуться, но это был бы монолог на ту же тему». «Догадываюсь. Поэтому я и попросил тебя заткнуться», — усмехнулся он. «Впрочем, мне вполне достаточно и этой причины. Я с самого начала подозревал, что сделал тебе очень хороший подарок. Теперь я знаю это наверняка». «Какой подарок?» — настороженно спросил я. «Я же говорю, хороший. Скоро поймешь. Но сначала я хочу, чтобы ты признался, не мне, а себе самому, что дело не только в том, что ты так уж обожаешь этот задрипанный городок. Разумеется, ты его любишь, но это дело десятое. По всему выходит, что еще больше ты любишь побеждать и терпеть не можешь проигрывать, с чем тебя и поздравляю. Если бы ты просто хотел защитить свой ненаглядный Еху, тебе не пришло бы в голову, что Угурбаду нужно не просто быстро и качественно убить, а именно разорвать на кусочки. Это была очень личная месть, Макс. Ты так не находишь?»